наконец решил, если мое зрение восстановится, убить ее. Хирург-офтальмолог предупреждал меня, что шанс один из тысячи. Когда мне сняли повязки, я ничего не увидел. Операция, очевидно, потерпела неудачу и была признана таковой. Но позже днем я вдруг заметил, что чуть-чуть начал различать свет, а вечером уже видел вполне отчетливо. Но я промолчал. Притворился, что остался слепым. Вернувшись домой, я был удивлен, обнаружив там тебя в платье Бланш и Глеба. Предположил, что вы явились за мехами, и начал думать, как с вашей помощью можно усилить мое алиби. У меня были все причины, чтобы избавиться от Бланш. Я не имел к ней никакого милосердия. Всеми мыслимыми путями она мешала моей деятельности. Выбора не было. Она должна была умереть. Что ж, остальное тебе известно. План сработал лучше, чем я мог себе представить. Полиция немного побеспокоилась, почему Бланш вернулась в квартиру, но не думаю, что это приведет их к чему-то. Я был осторожен. И теперь, Джулия, у меня есть по крайней мере 3 месяца перед тем, как мне придется ответить за ее смерть. За эти 3 месяца моя работа будет завершена. Ты хочешь сказать, что признаешься? Ты не дашь им повесить Гарри? Конечно, нет. Закончив работу, я пойду в полицию и сдамся. До того, как Глебу начнет грозить настоящая опасность, как раз пройдет по меньшей мере 3 месяца. Меня не интересует, что будет со мной после того, как я закончу работу. Но не позволю такому экземпляру, как Глеб, умереть за то, что сделал я. Так что не надо никаких трагедий, Джулия. Сейчас ему не слишком здорово, но ничего не грозит. Я обещаю тебе. И не очень-то беспокоюсь по поводу того, каково ему сейчас там. Он не заслужил ничего лучшего. Джулия смотрела на него. Ее сердце выпрыгивало, а руки были сухие и горячие. «Я не верю тебе», — проговорила она наконец. «Не верю, что ты сознаешься. Я собираюсь сообщить полиции все, что ты мне рассказал. Почему Гарри должен страдать за тебя?» «Я знал, что рискую, рассказывая тебе все это, и подозревал, что ты можешь произнести то, что только что произнесла. Так что давай теперь поговорим о тебе. Ты понимаешь, что если ты сдашь меня сейчас, то не получишь ничего, кроме того, что сама сможешь заработать. Не думаю, что это будет много. А ты теперь почувствовала вкус роскоши, знаешь, что значит царить деньгами, и не думаю, что готова поспешно расстаться со всем этим. Но я могу недооценивать тебя. Если так, то ты имеешь полное право пойти в полицию. Однако, если я стану отрицать то, что ты им расскажешь, полицейским будет достаточно сложно найти надежные доказательства, чтобы отпустить Глеба и арестовать меня. Могут, конечно, но это лотерея, и при этом, естественно, подразумевается, что ты съезжаешь с квартиры, расстаешься с одеждой и украшениями и со всем тем, что кажется доставляло тебе удовольствие. Но если ты терпеливо дождешься окончания моей работы, тогда я, перед тем, как сознаться, оставлю тебе внушительное пожертвование. Ты сохранишь квартиру и все остальное. Уэсли встал, потянулся и зевнул. Я устал. Хватит на сегодня. Подумай.